Потянулись дни и недели плавания, шли вокруг Африки, и в Гвинейском заливе встретили судно снабжения и танкеры, с которых забункировались. Суда и корабли, встречавшиеся по дороге, шарахались в сторону, как черт от ладана. Обогнули Англию, вошли в Норвежское море. Больше года моряки не были дома. Все больше тоска и нетерпение наваливались на экипажи. Наконец, пролив Сенья между островами Сенья и Серквалей, Боновое заграждение между берегом и островом Хамн распахнуты, эскадра проходит узкостью, большие корабли берут на буксир несколько портовичков и ведут их на рейды. Гремят якорные цепи, завывают шпили, подтягивая их. Все швартованы, вокруг стоянок натягиваются противоторпедные и противодиверсионные сети. Жуков на катере подходит к адмиральскому причалу. Множество людей, но он глазами ищет только одно лицо — Варвару. Вот она, и Ванька. Господи, как он вырос! Уже поздно вечером Жуков сообщил Варваре, что они переезжают. Я в курсе. Опять в Полярный? Нет. Приказано развивать город Североморск, Ваенгу, и сделать его столицей Северного флота. Ну, Ваенга, значит, Ваенга. Главное, чтобы ты был дома. Война закончилась для мирного населения, но все флоты продолжали боевую работу. Было необходимо вытравить все, что установили сами, союзники и противник. И продолжали гибнуть корабли, продолжали идти похоронки. Важнейшим направлением работы стало тролление, в том числе координация этих действий с флотами других стран – Швеции, Финляндии, Франции и Великобритании. СССР восстанавливал силы самообороны в Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии. Самыми массовыми кораблями тех лет стали тральщики проектов 254 и 264А, строившиеся в Ленинграде, в Керчи, на заводах Советской Норвегии и Германской Демократической Республики. С началом использования новейших тралов БКТ-1, АТ-3 и ТМ-5М заметно возросла скорость траления и его надежность. Большие работы по этому вопросу были проведены в Килле и в Бремене, где были расположены немецкие лаборатории, занимавшиеся этими вопросами еще до и во время войны. Благодаря совместным усилиям советских и немецких ученых были решены проблемы размагничивания, установка размагничивающего устройства из трех обмоток – основной, курсовой горизонтальный и курсовой батоксовый, секционных для обеспечения необходимой регулировки. Внедрено воздушное экранирование гребных винтов, цепные оградители, газ для поиска донных и придонных мин и газ для поиска якорных. Но, несмотря на всю занятость, Владимир Николаевич зачастил в Ленинград, в ЦКБ-18 и другие специализированные КБ. Последние годы войны показали, что ныряющие лодки обладают недостаточной скрытностью. Несмотря на все доработки, использование новейших технологий, как обрезинивание корпуса, благо, что синтетический каучук решил проблемы с натуральным, выдвижных устройств, новейших средств размагничивания, все равно лодке требовался воздух для работы. Побывав на трофейной лодке с двигателем Вальтера типа 17В У-1406 на лодках серии 21, поступивших на вооружение ВМФ, и организовав привлечение к разработкам большого числа немецких специалистов Эльфкена, Вальтера и многих других инженеров с инженербюро Глюкауф, Жуков вышел с инициативой создания нового проекта крейсерской лодки проекта 641, которая должна была превосходить все имеющиеся лодки на флотах капстран. Тем более, что одна из лодок типа 21 числилась потопленной английскими ВМС, и, соответственно, англичане уже начали ее копирование. Его поддержал Кузнецов, и работа закипела. Впервые в СССР к серийной лодке применялся плазово-шаблонный метод сборки, разработанный в Германии. Лодка обещала быть дешевой и массовой, не обладать выдающимися характеристиками. Гельмут Вальтер переехал в Ленинград и активнейшим образом работал над крупнокалиберной дальнобойной 65-миллиметровой перекисно-водородной торпедой и дальнобойной высокоскоростной самонаводящейся 533-миллиметровой торпедой ДБТ, которые уже в следующем должны были поступить на государственных испытаниях. В самый разгар работы над этими проектами состоялась первая послевоенная атака на Жукова. Акция была хорошо спланирована, использована флотская пресса, а затем подключилась и центральная. Поводом для нее послужила авария на авианосце Тбилиси, в результате которой погибло много моряков срочной службы и несколько старшин-сверхсрочников. Дело в том, что конструкционно наши японские корабли разительно отличались. На японцах практически не использовалась электроэнергия. Все вспомогательные механизмы имели паровые двигатели или турбины. Корабли поступили к нам, естественно, без документации. Командование флотом, вместо того, чтобы запросить эту документацию, проволандовалось с этим почти год. Потом спохватилось, но вся документация написана на японском языке, и иероглифы матросы не разбирают. Отдали бюро переводов, где, естественно, с таким объемом работы не справились, затянули сроки. Техобслуживание систем не было проведено. В итоге ночью произошел разрыв паропровода высокого давления в жилых помещениях 4-й палубы, унесшей жизни 115 человек. Атаку организовал старый знакомый, опять ставший вице-адмиралом и начальником штаба ТОВ Алафузов. Жукова обвиняли в том, что он не оговорил передачу документации на русском языке при сдаче флота японцам и требовали над ним суда офицерской чести. После публикации открытого письма в «Красной звезде» и в «Правде» адмирал сел в самолет и полетел в Москву. Но он не стал записываться на прием к Кузнецову, так как косвенно в тех же деяниях был обвинен и главком ВМФ. Он записался на прием к Сталину. Вечером того же дня ему позвонили в гостиницу, где он остановился. Поскребышев сообщил, что Жукову назначено на час ночи. В Кремле последний раз Владимир был в 42-м году, осенью. Подошел к проходной Боровицких ворот, расспросил, как пройти в кабинет Сталина. Несмотря на удивление, охрана толково разъяснила ему путь, сдал оружие караульному, поднялся по лестнице, вошел в приемную за 3 минуты до назначенного времени. В приемной дымно, накурено, за столом сидит лысоватый человек в мундире, но без погон. Форма старая, еще довоенная. Адмирал представился, ему указали на диван и попросили подождать. Разрешили курить. Некурящий Жуков мотнул головой. Тут и так не продохнуть от запаха табака. Через несколько минут Поскребышев снял трубку зазвонившего телефона. Что-то ответил. Через полминуты дверь открылась, и из кабинета вышло несколько незнакомых человек. «Проходите, товарищ адмирал», — сказал Поскребышев и снова уткнулся в какие-то записи.